«Он абсолютно здоров», — буркнул господин Дипфельмозе. «Он просто наврал о своей болезни, чтобы ударить меня по голове. Это действительно верх наглости. Нужно как можно быстрее снова поймать его и оштрафовать. Вы не находите?» Господин Дипфельмозер вскочил и потряс сжатыми кулаками. «Я, черт возьми, покажу этому негодяю, даже если он спрятался на Луне!» Обервахмистер хотел броситься в погоню за разбойником Хотсон-Плотсон. Сепель вовремя схватил его за рубашку и удержал. «Не сейчас, господин обервахмистер!» — крикнул он. «Не забывайте, что вы без штанов!» Глава пятая. Дипфельмозер в бочке. Касперль и Сепель предложили обервахмистру принести из его дома вторую униформу, но, к сожалению, выяснилось, что господин Дипфельмозер вчера утром сдал вторую униформу в чистку, и там ему было сказано, что он может получить заказ не ранее следующей среды, а может быть даже в четверг или в пятницу. «Прекрасно», — сказал Каспер, — «это не должна быть обязательная униформа. У нас наверняка есть и другие костюмы». «Как раз нет», — тяжело вздохнул господин обервахмистер и признался, что у него в шкафу больше нет костюмов. «Потому что, — сказал он, — как вы знаете, я все время на службе, а на службе носят униформу». «Знаете что, — сказал Каспер после некоторого раздумья, — для начала мы доставим вас к нам в дом, там вы лучше всего укроетесь. Бабушка, вы не будете против?» Бабушка совсем соглашалась. Касперль и Сепель взяли взаймы у торговки овощами на углу площади тележку и пустую бочку из-под огурцов. Совсем непросто было поместить господина Дипфельмозера в бочку. «Я что, соленый огурец?» — недовольно бурчал он. «Должностным лицам не место в бочке из-под огурцов». Но, в конце концов, он залез в бочку. Что же ему оставалось делать? Касперль и Сепель накрыли бочку деревянной крышкой и хотели уже везти тележку домой. «Подождите!» — крикнула бабушка. «Не спешите! Я должна сначала запереть пожарное депо. Хотсон-Плотс способен украсть и пожарную машину, если мы не будем начеку». «Но у него же есть ключ господина Дипфельмозера. Он все равно сможет проникнуть внутрь». «И тем не менее», — возразила бабушка, — «порядок должен быть во всем». Касперль и Сепель подождали, пока она не запрет пожарное депо, потом они тронулись в путь. Бабушка бежала следом и подталкивала тележку. Люди, которые попадались на пути, должны были думать, что эти трое купили на рынке бочонок огурцов и теперь везут его домой. Если бы они подошли ближе, то они услышали бы, что в бочке кто-то сидит и беспрерывно ругается глухим голосом. «О, черт возьми, ну и воздух здесь! Я боюсь, всю мою жизнь я буду пахнуть солеными огурцами! Как здесь тесно! Я буду весь в синяках! Ой, мой нос, как болит! Левое плечо! Вы, наверное, думаете, что у меня резиновые кости и голова из ваты?» Чем дальше, тем хуже чувствовал себя в бочке господин обервахмистер, а чем хуже он себя чувствовал, тем громче он ругался. Пару раз бабушка попыталась уговорить его замолчать. «Тише, господин обервахмистер, тише! Что подумают люди?» Когда все это не помогло, Касперль и Сепель запели веселую песню. Бабушка изо всех сил подпевала, и им удалось, пусть и с трудом, заглушить ругань господина Дипфельмозера. Глава шестая. Что-то должно случиться. В мансарде бабушкиного домика находилась маленькая комнатка с наклонными стенами и кроватью для гостей. Туда они поместили господина обервахмистра. «Хотите чаю с валерьяной?» — спросила бабушка. «Это успокоит ваши нервы и будет вам полезно после всего, что вы пережили, господин обервахмистр». «Если быть честным, — сказал господин Дипфельмозер, — я бы лучше всего что-нибудь съел. Что вы думаете об этом? Слышите, как урчит у меня в животе?» «Мы тоже хотим есть!» — воскликнули Касперль и Сепель. Бабушка сбегала на кухню и приготовила целую кучу бутербродов. Господин Дипфельмозер, Касперль и Сепель мгновенно все съели. Бабушка поставила у кровати господина Дипфельмозера чай с валерьяной и объяснила, что должна идти в город. Во-первых, ей надо сделать кое-какие дела, а во-вторых, пообещала она ему: «В чистке я потороплю их относительно вашей униформы». «О, да!» — воскликнул господин Дипфельмозер. «В виде исключения они должны поторопиться. Но вы можете еще кое-что для меня сделать». «А именно? Принесите мне пару ботинок и чулки, вторую каску и другую саблю, парадную саблю, которую я обычно ношу по воскресеньям. Фрау Пфунцмихель, моя квартирная хозяйка, все вам передаст. И еще, чтобы мне не забыть, в нашем дворе стоит синий велосипед с красными колесами. Вы не могли бы привезти и его? Это мой служебный велосипед. Как только я получу свою униформу из чистки, я поеду на своем велосипеде, и тогда, клянусь, разбойник Хотсон-Плотс будет снова пойман». «Хорошо», — сказала бабушка. «Итак, сабля, ботинки с чулками, каска и синий велосипед». «А жареные сардельки?» — спросил Касперль. «Жареные сардельки?» — переспросила бабушка. «Да», — сказал Касперль. «Не забывай, что сегодня четверг. Жареные сардельки с кислой капустой можно в виде исключения поесть вечером». «Сардельки с капустой?» — бабушка отрицательно покачала головой. «До тех пор, пока Ходсон Плотс на свободе, я не буду готовить жареные сардельки. И кислую капусту тоже не буду тушить. Вы думаете, я буду рисковать жизнью из-за жареных сарделек? Одного раза хватит». Она была непреклонна, и никто не мог поколебать ее в правоте. Касперль и Сепель поняли это и не стали ее уговаривать. Грустные они пошли в сад.